не пытаясь притворяться и лгать самой себе, но под обстрелом этих пьяных глаз и похотливых улыбок желание исчезало. Оставались только неловкость и стыд, словно она собиралась сделать что-то гадкое и непристойное у всех на глазах.